Глава 17. Опасный спарринг. Кенни сидел в своей палатке, скрестив ноги, и восхищенно смотрел на зависший в 10 сантиметрах над землей скейтборд. Если точнее, ховерборд. Тот самый, из фильма «Назад в будущее». «Ну как, доволен?» — иронично спросила Ира. «Ага», — качнул головой Кенни, не сводя глаз с артефакта. «Чем бы дитя не тешилось», — хихикнула сестра. Кенни потратил 5 левитирующих червей среднего качества, каждый из которых стоил 20 килограмм камней праны. Около 8 часов попыток, разнообразные металлы в виде порошка и огромное количество праны. Но у него получилось. Он создал ховерборд. «Круто», — пробормотал Кенни. «Теперь надо научиться его использовать». Ира снова хихикнула. Ее забавляла реакция брата. «Ты не занят?» — к палатке подошел Крис. «Нет, заходи». Кенни убрал артефакт в кольцо. Дед сел напротив. Выглядел он хмуро. «Что-то на собрании сказали?» — спросил Кенни и начал вытаскивать из браслета разные ингредиенты, которые закупил у Марианеллы. Корень цветка Мадары, солнечный коралл, кровь дьявольского змея Алабастра, кусочек метеоритного железа и еще дюжину других ресурсов, попроще и подешевле. Со времени нападения в городе Мамонтов прошло 2 недели. За это время Кенни успел сдать 5 заказов на амулеты мира духов и 3 заказа на целебные артефакты и амулеты. В общей сумме он заработал более 5 тонн камней праны. Из них 800 килограммов ушло на покупку маски озарения высокого качества. Теперь Кенни мог безопасно скупать золотые искры лейтенантов. Остальные средства Кенни тратил на то, что хотел. Покупал искры праны, редких праночервей, ресурсы для развития Криса, амулеты, артефакты, полезные продукты для себя, свитки с нужной информацией. «Быстро ты собрал», — прошептал Крис, во все глаза рассматривая сложенные ресурсы. В совокупности они стоили более 1,5 тонн камней праны. «Так что на собрании сказали?» — повторил вопрос Кенни. «К нам через неделю присоединится пополнение». Крис вновь помрачнел. 3 великих генерала из Ордена Полумесяца. «Зачем?» — насторожился Кенни. «Жортик раскрыл, что клан Ротхардов готовит нападение на караван. Но это не все. Богатый папа узнал, что кто-то сделал заказ у культа смерти. Эти психи тоже готовят нападение». «А богатый папа не может помочь?» — нахмурился Кенни. «Он же маршал». «Нет, у него нет возможности. Остается только нанимать. Будет битва, скорее всего, на Громовом хребте, в Грозовом перевале. Мы прибудем туда через 2 недели». «2 недели, значит», — пробормотал Кенни. «Надо подготовиться. Спасибо, что предупредил. Если что, ты сможешь нанять кого-нибудь для защиты?» «Да», — Крис кивнул. «Тоже про это думал. Узнаю позже расценки». «Ладно, тогда потом это обсудим. А пока вернемся к отвару». Кенни раскрыл свиток и бегло просмотрел его. «Теперь надо создать зелье», — задумчиво сказал он. «Лучше нам обратиться к алхимику, конечно, но старый Лун уверял, что это зелье невозможно испортить. Тут не важны пропорции, все компоненты подобраны так, что дополняют друг друга. Мы собрали полный набор, поэтому зелье должно иметь максимальный эффект». «Давай попробуем», — кивнул Крис. Кенни вытащил из браслета заранее подготовленную ступу и пест. Он сам их создал накануне. Затем начал закидывать в ступу все ингредиенты по очереди. В конце залив все кровью дьявольского змея Алабастра. «Готово!» — Кенни пододвинул ступу к деду и протянул ему пестик. «Давай дальше ты!» Крис не чувствовал омерзения. Он даже не скривился от ядреной смеси, которая булькала в ступе. Начал тщательно толочь все ингредиенты, не забывая размешивать. Спустя несколько минут варево в ступе приобрело светло-голубой цвет и перестало булькать. Даже запах изменился. Из неприятного, даже мерзкого, стал освежающим. «Магия!» — буркнул Кенни. «Чего?» — переспросил Крис. «Нет, ничего». Дед поднял ступу и выпил ее всю, не оставив ни капли. «Надо было у тебя в палатке пить», — с сожалением сказал Кенни. «Не у меня». «Почему?» Крис потряс ступу, отправляя последние капли на язык. «Вдруг до туалета не добежишь? Ничего страшного. Это очень страшно. Я дед, мне можно». Крис погладил живот и подозрительно замолк. У Кенни холодный пот по спине побежал. «Все нормально», — Крис поднялся. «Я к себе». Дед убежал. «Успел», — облегченно пробормотал Кенни, убирая пустые емкости. «Теперь надо ждать. Маршал сказал, что после этого отвара источник деда должен добраться до границы сверхбольшого, а его контроль праны улучшится на 1-2 подуровня. Дальнейшие действия будут зависеть от изменений и эффекта отвара». «Что дальше будешь делать?» — спросила Ира. «Сперва пойду потренируюсь». Кенни в нетерпении потер кольцо, где лежал ховерборд. «Хорошо, я пока в мир духов. Позже займемся амулетами». «Да». Кенни вышел из палатки. Он легко прошел через патрульных, которые охраняли палаточный лагерь. Они уже привыкли, что он каждую ночь выходит на физическую тренировку. Неделю назад Кенни восстановил мизинец на ноге, купив у Марианеллы звездный отвар. Он вернул себе все пальцы и с тех пор тренировался сражаться в новых условиях. Со всеми 20 пальцами. «Ты тут?» — Кенни огляделся. «Да». Рядом появилась кластер с мечом в руках. «Начнем?» «Давай!» Кенни поднял меч и щит. 8 дней назад кластер, странно поглядывая на Кенни, поведала, что значительно продвинулась в заморозке пространства. Весьма возможно, что в скором будущем она справится с требуемой задачей. Сможет безопасно заморозить мозг Кенни. «Начинаю!» Кластер бросилась в бой, зазвенела сталь. Кенни умело блокировал ее атаки щитом и не стеснялся бить сам. Все раны они позже исцелят артефактами. Кластеры Кенни не стояли на месте. Они прыгали, бегали, скользили. Кенни часто метал ножи, а кластер постоянно телепортировалась и уходила в невидимость. Раньше эти трюки ей очень помогали. Она выигрывала в 9 битв из 10. Но Кенни, благодаря опыту из многочисленных искр, быстро учился и приспосабливался. Плюс, наконец-то, стала видна польза призрачных искр, которые он поглотил. Кенни научился совмещать свое чутье со сферой. Как только кластер перемещалась, он за мгновение ощущал, где она появится. Таким же способом Кенни боролся с кластер, когда она активно использовала невидимость. С тех пор, как Кенни научился этому трюку, бои начали проходить на равных. Но сегодня кластер показала кое-что новенькое. Кенни попытался прыгнуть в бок и с ужасом понял, что его опорная стопа и нижняя часть голени застыла в пространстве. С хрустом голень сломалась. Кенни рухнул на землю. «Ой!» Из воздуха вышла кластер. «Прости, я случайно». «Ничего», — процедил Кенни, пытаясь прийти в себя после вспышки боли. Он достал амулет, небольшое колечко с сапфиром, и активировал технику срастания костей. Простонал, когда кость с треском встала на место. Затем активировал артефактный камень, из которого на голень закапала белая жидкость. Поврежденные мягкие ткани и кровеносные сосуды начали восстанавливаться. «Опасная техника», — с легкой завистью проворчал Кенни. «Больше не буду ее использовать», — виновато сказала кластер. «Используй», — покачал головой Кенни. «Мне надо научиться противостоять таким трюкам». Спустя пару минут Кенни заковылял к лагерю. Кластер ушла в невидимость. После нападения в городе мамонтов она старалась меньше показываться на людях. «Я тут. Что случилось? Неудачный спарринг?» «Ага», — буркнул Кенни. Он хотел после спарринга потренироваться с ховербордом, но из-за травмы пришлось отложить на завтра. В своей палатке Кенни и Ира занялись амулетами. Сперва Кенни в одиночку сделал 3 стандартных амулета мира духов. Техника уже сохранилась в источнике, поэтому ему понадобилось меньше 5 минут. Затем Кенни и Ира вместе занялись целебными амулетами среднего качества. Всего 2 штуки. Напоследок Кенни вытащил зеленую искру капитана с кровным блоком. «Готово!» — он потер руки. «Да. Тогда начинаем». 6 дней назад Кенни решил, что достаточно готов. Он использовал искру капитана, которую ему заранее дала Марианелла, и попробовал сделать амулет с искрой. Он легко задействовал 2 первых свойства – упрощение и укрепление. А вот с третьим – присвоением – возникли проблемы. Лишь благодаря поглощенным искрам Кенни смог не растеряться и закончить амулет. В итоге он получился неполноценным. Кенни не смог присвоить амулету ни одно из намерений владельца. Зато яйцевидный кулон начал светиться нежно-желтым светом и обладал духовностью. Это не говоря о том, что один такой кулон мог выдержать около 1000 активаций. Тщательно все обдумав, Кенни потребовал за один такой амулет 250 килограмм камней праны. Это не считая драгоценного камня среднего качества, призрачного червя среднего качества и искры капитана с кровным блоком. Во второй раз у Кенни тоже не получилось присвоить намерение. Но тут вряд ли есть его вина. Как к кулону присоединить разрезание или жжение? Нужна была подходящая искра. К третьему разу Кенни попросил подготовить зеленую искру. У него появилась идея, и сейчас он пытался ее осуществить. Кенни сидел напряженный, как натянутая струна. Под его ладонями медленно формировался серебристый кулон с сияющей зеленоватой искоркой. Кенни специально замедлял созидание. Он с головой окунулся в процесс, максимально концентрируясь. Он чувствовал кулон, чувствовал искру. Кенни передавал свое желание, пытаясь сделать так, чтобы у нового амулета появилось дополнительное свойство. Наконец, созидание закончилось. Кенни тяжело задышал, из носа полилась кровь. Вся одежда пропиталась потом, мокрые волосы приклеились ко лбу и вискам. «Мне кажется, у нас все получилось», — устало сказала Ира. Она выложилась не меньше брата. Кенни сперва успокоился, выпил специальный сок, помедитировал. Только после этого он взял в руки амулет. Кулон светился тусклым медным светом. Кенни, затаив дыхание, влил в него праны. И сразу ощутил, что все получилось. Широко улыбнувшись, он приложил кулон к своему запястью. Амулет медленно растаял, сливаясь с кожей и плотью. Через несколько секунд от него осталось только шершавое изображение, похожее на качественную татуировку. У каждого пронария с земной праной имеется фундаментальное намерение – преобразование. Способность влиять на материю, изменять ее по своему желанию. Кенни внедрил в свой амулет это намерение, использовав 3 свойство созидания с искрой – присвоение. Не очень полезное свойство, но это только начало. Кенни влил в руку прану, и татуировка медленно вылезла из руки, обратно формируясь в кулон. Свечение стало тусклее. Всего этот трюк можно использовать 3 раза. Кенни потратил 1 использование. Выделив себе полчаса на отдых, Кенни поел сладости, заказанные у Марианеллы. Затем он проверил время. До рассвета еще около часа. «Я в мир духов», — предупредил он. После посещения Черного леса Кенни вернулся к своему первоначальному плану. Он летел к Ире, каждый день выделял на это время. «Хорошо, давай. Сколько тебе осталось?» «Думаю, еще недели две», — прикинул Кенни. «Совсем немного». «Да». Около недели назад Кенни использовал нескольких призрачных червей низкого качества и десяток килограмм камней праны, чтобы подчинить себе третий артефакт ангела — перчатки Гавриила. Эти перчатки обладали интересным эффектом. Они позволяли выпускать струи охлаждающего воздуха, что сильно замедляло противников. Получив перчатки, Кенни и Люция без проблем начали убивать элитных монстров, добывая призрачные камни и искры. Кенни лег поудобнее, готовясь войти в мир духов. Но Ира вдруг предупредила: «Кто-то приближается». Кенни сел на пол и дождался, пока снаружи не раздастся голос Марианеллы. «Надо поговорить». «Входи», — пригласил Кенни. Марианелла вошла и села напротив. «Это касается второго избранного», — серьезно сказала она. «Мы, кажется, его нашли».